Глава 27. Неужто этот ров, где вместе лежат они все, этот ров, облепленный трупными мухами, этот ров, из которого несется нестерпимый запах падали, неужели это и есть Великая Французская революция? Не может быть! Шталь угрюмо возвращался пешком домой на левый берег Сены. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Ему казалось, что последняя неделя его состарила. Он твердо решил в ближайшие дни во что бы то ни стало покинуть Францию. Самые обыкновенные принадлежности русской жизни — кипящий самовар, русская баня, снег и сани, черный хлеб, даже окна с двойными рамами имели теперь в глазах Шталя неизъяснимую прелесть. При мысли о том, что он скоро увидит все это и отдохнет душой в спокойной стране, у него слезы навертывались на глаза. В мыслях у молодого человека была тяжесть и путаница. «Я возмущаюсь ими», — думал Шталь. «Кто же это? Они? Французы? Точно? Англичане, немцы? Или мы лучше? Да, я научился за границей любить родину истинной любовью. Прежде я только говорил о любви к ней. Я предпочитаю ее всем другим странам мира. И за уголок парка над Днепром в имении Семена Гавриловича отдам все красоты, весь блеск Европы. Однако французы справедливо почитаются первым народом мира. Город этот — умственный центр земли, и тому немногому, что я знаю, я, как все, научился по французским книгам. Так кто же они? Кем я возмущаюсь? Или был прав Пьер Ламор, и эти люди вернулись к натуральному состоянию? Шталь остановился и вдохнул в себя воздух. Дождь давно прошел, солнце закатывалось, наступал светлый ясный вечер. Серебряная башня Палас де Жюстин отсвечивалась в сене, перебрасывая тень верхушки на правый берег реки. У этой башни находилась тюрьма консьержери, перед ней толпился народ, и тюрьма, и толпа теперь были почти одинаково противны Шталю. Он ускорил шаги. Слева перед ним вдруг открылась освещенная последними лучами солнца серая громада Нотр-Дам-де-Пари. «Вот это церковь!» — сказал вслух Шталь. Он точно впервые увидел тысячелетний собор. Каменное чудо поразило его душу. Шталь долго смотрел на темную громаду, сбоку, со стороны набережной левого берега. Затем вернулся назад и медленно пошел вдоль портала, не сводя с него глаз. На углу Рю де Нотр-Дам, у двери, ведущей на лестницу башен, сидела на тумбе дряхлая нищая старуха. Шамкая беззубым ртом, она бормотала дребезжащим голосом какую-то песенку. Лицо и платье древней старухи были одинакового серого цвета, цвета камней церкви. Шталю показалось, будто старуха — часть собора Парижской Богоматери. «Что поет эта ведьма?» — подумал он и остановился послушать. Дребезжащий голос бормотал давным-давно заученные слова. «Мы такие же люди, как все вокруг. Столько же у нас и ног, и рук. Такое же тело у нас, как у всех. Такие же слезы, такой же смех. Лишь сердце наше быть должно к общей присяге приведено. Будем бороться во имя добра. Вместе держаться нам пора». Перевод с французского Витковского. Шталь, плохо разобравший песню, протянул нищей ассигнацию. Старуха вскинула на него глазами, замотала головой, перестала петь и спрятала деньги в чулок. затем снова поспешно взглянула на молодого человека, и опять послышалось дребезжание. «Эта женщина может так петь 100 лет», — подумал Шталь, дал нищей еще 0,5 ливра и повернулся. «Спасибо, добрый господин», — прошамкала старуха. «Да пошлет вам счастье, Матерь Божья, добрый господин! Сюда, сюда! Вход здесь, добрый господин!» «Да, в самом деле, здесь вход на башни. Уж не подняться ли на верхушку?» — сказал себе Шталь. «Немного поздно, правда, но погода ясная. В воздухе Парижа видишь вдвое дальше». Шталь взглянул вверх, прикрывая глаза ладонью. Он боялся высоты. Мысленно представив себя на вершине башни, верно, нет перил или низкие, он вздрогнул и замотал головой. Тотчас устыдившись нелепого страха, Шталь вошел в боковую дверь. На него пахнуло сырым воздухом. Солнце исчезло. Камни надвинулись, и все закрыли от Шталя. Лестница была узкая, винтовая, с маленькими грубыми ступеньками, расширяющимися к одному краю. Шталь быстро поднялся на несколько полукругов винта и остановился у узкой длинной щели, которая служила окном. Сквозь эту глубокую щель был виден только горизонт. Заглянуть вниз было невозможно. На горизонте лилось красное пламя. Теперь упасть еще ничего, не убьешься, — подумал Шталь и пошел быстро дальше. Неровные темно-серые прямоугольные плиты стен то светлели при приближении к новому окну, то становились почти черными. По дрожанию своих коленей Шталь чувствовал, что поднялся высоко. Он инстинктивно взялся рукой за ошедший вдоль стены тонкий железный прут перил. На площадке, где было светлее, молодой человек передохнул. «Какие люди переводили здесь дух в течение 1000 лет!» — подумал он. После площадки лестница стала еще уже. Вдруг сделалось совершенно темно. Шталь почувствовал под собою пропасть. Ему стало страшно, и рука его сжалась на железном пруте. Он быстро прошел еще 2 полукруга, не отрывая скользящей руки от перил. Вдруг появилось солнце и пахнуло свежим воздухом. Лестница кончилась. Шталь был на галерее у подножья правой башни. У его ног лежал Париж. Молодой человек осторожно приблизился к перилам, осмотрелся. Затем отступил на шаг назад и долго глядел в пропасть на вечный город. На сиреневом шелке неба зажглось несколько звезд. Тени шевелились на серебряной башне и на дворце конвента. Шталь ориентировался в пространстве и разыскал глазами то место, где могла находиться общая могила. Его занимали прежние мысли. Казнен на площади революции на основании, мелькнуло в его голове воспоминание. «И здесь основание», — подумал он, усмехнувшись своей игре слов. «Да, вот она, Робеспьерова добродетель, ради которой лилась потоками кровь. Эти люди страстно ненавидели друг друга. Их примирила общая яма на кладбище. Но кто же был прав? Где смысл кровавой драмы? Или смысл именно в том, что совершенно нет смысла? Нет, того не может быть, — сказал себе Шталь. Не может быть. Я молод, я мало знаю. Далеко ли я ушел по пути великого Декарта? Я еще не понял ни жизни, ни истории, ни революции. Смысл должен быть, смысл глубокий и вечный. Мудрость столетий откроется мне позднее. «Я пойду в мир искать ее». Он быстро повернулся, чтобы сейчас же идти в мир. В двух шагах от него на перилах сидело каменное чудовище. Опустив голову на худые руки, наклонив низкую шею, покрытую черной тенью крыльев, раздувая ноздри горбатого носа, высунув язык над прямой звериной губою, бездушными, глубоко засевшими глазами в пропасть, где копошились люди, темный, рогатый и страшный, смотрел мыслитель. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Татьяна Телегина.